Глава 25. Арина. Дамиан больше не наседал, и я расслабилась. Настолько, что заснула прямо там, на диване. И спалось мне невероятно хорошо и сладко, так что проснулась я только поздним вечером и обнаружила себя в его кровати. Сперва я испугалась, но, поняв, что в комнате кроме меня никого не было, сразу успокоилась. Я поднялась, взглянула в зеркало, не увидела в нем ничего ужасного и направилась на выход. В квартире, кроме меня, никого не было, зато на кухне я обнаружила вазу с красивым букетом цветов. На записке, которая лежала сверху бутонов, было крупно написано «Тебе». Я улыбнулась, наклонилась и понюхала благоухающие бутоны. Развернула записку. «Я скоро вернусь. Не уходи. На столе ужин, только разогрей». На улице уже успело стемнеть, но я не торопилась уходить. Дамиан уже не вызывал во мне страха. Мне кажется, что я давно ему простила все, что так волновало меня 2 года назад. К тому же он много ей объяснил, повзрослел и сильно изменился. Может, в чем-то я и была не права, и мне просто хотелось во все это верить, я не знала. И все же я была намерена дать шанс Дамиану. Я и сама хотела узнать, насколько он изменился. Как теперь будут развиваться наши отношения? Я успела поесть в одиночестве. Ждать парня не стала, так как сильно проголодалась. Дамиан вернулся вскоре после моего одинокого ужина. «Где ты был?» «Возникли срочные дела», — ответил он и широко улыбнулся. «Ты как, выспалась?» «Да, только недавно проснулась. Успела тебя потерять». Ему понравились мои слова. «Ты очень хорошо вписываешься в мою квартиру», — заявил этот нахал. «Но не значит, что я не собираюсь уйти к себе». «Может, лучше погуляем?» — предложил Дамиан, не решившись настаивать на обратном. «Можно. Там не холодно. Пойду только переоденусь». «Немного прохладно. Я жду». Дамиан вышел вместе со мной и ждал под дверью, так как я его к себе пускать не стала. «Куда пойдем?» — спросила я, как только мы оказались во дворе. «Прямо». Кивнул парень вперед и взял меня за руку. Это было приятно, идти с ним за руку. В воздухе пахло осенью, приближающимся дождем и листопадом. И хотя деревья еще стояли зелеными, все же природа намекала на приближение холодов и скорые изменения. Мы пару раз свернули и оказались на аллее, которую я ни разу не замечала, хотя уже несколько месяцев жила рядом. «Тут так красиво! Как ты нашел это место?» — спросила я, удивляясь. «Смотрел на карте места для прогулок рядом с домом. Это самое близкое. Тут в другой стороне еще парк есть. В следующий раз покажу», — ответил Дамиан. «Парк я уже видела. Его сложно пропустить. Мы там летом с Дашкой и Тимом гуляли». Упомянув друга, я тут же сникла. «Значит, в другое место пойдем. Не хочу, чтобы ты грустила», — заметил перемену в моем настроении парень. Я кивнула. «Ты как, планируешь завтра на учебу?» «Да, очень много прогулов у меня в последнее время. По головке за это не погладят». «Не против, если мы вместе поедем?» Я даже не стала задумываться, сразу махнула головой. «Думаешь, стоит так бесить Тима?» «Тебе не все равно, что он подумает?» Дамиану явно не нравилось каждый раз слышать имя моего друга. Но что я могла поделать, если мне важен был этот человек и его мнение? «Нет, но все равно. Не хочу ранить его еще больше». «То есть при нем мы будем делать вид, что не общаемся?» «Нет, это глупо. Но все же афишировать наши отношения в институте я пока не хочу. Отношения? Значит, ты согласна быть моей девушкой? Я согласна принимать твои ухаживания. Осадила я парня, чтобы не возомнил о себе непонятно что раньше времени. Это уже неплохо. Спасибо. Да, пожалуйста. Я хохотнула. Меня очень забавляла вся эта ситуация. Мы вроде как вместе, вроде как и целуемся, и искры между нами летают, и, держась за ручку, гуляем, и все же мы не пара. Мы прогуляли почти до самой ночи. Болтали обо всем на свете, но ни о чем важном. Так, о всякой ерунде. О фильмах, которые смотрели или только хотим посмотреть. О книгах, которые читали. О путешествиях, которых у нас еще не было, и о многом другом. И никак не хотели расставаться. При всем при этом мы ни разу не поцеловались. Просто бродили по ночной аллее, держась за руки и наслаждаясь незабываемыми моментами. «Наверное, пора домой?» — спросила я, взглянув на часы и поняв, что время близится к полуночи. «Завтра рано вставать». «Хорошо. Так как завтра доберешься? Я, кстати, могу подвести тебя и высадить на остановке. Никто ничего и не узнает». «Ладно, я не против». Домой мы шли еще медленнее, чем гуляли. Наверное, ему, так же, как и мне, не хотелось расставаться. Мы были словно подростки впервые на свидании. Он проводил меня до квартиры. «Сладких снов!» — прошептал он, прежде чем уйти. «И тебе!» — пробормотала, ощущая пустоту от того, что он даже не попытался меня поцеловать. Может, я зря выставила такой барьер? На следующий день в институте я заметила перемены. Тим отсел на последний ряд, хотя этого следовало ожидать. Я была только рада тому, что он не стал из-за меня прогуливать. Василиса была крайне молчалива и печальна, и на все мои вопросы просто отмахивалась, убеждая, что все в порядке, просто у нее плохое настроение. Зато Дамиан очень радовался, когда мы сидели рядом на занятии, где нас сместили в одну группу. Под столом, пока никто не видел, он держал меня за руку и незаметно подмигивал. Выглядели его действия по-мальчишески, но кто я такая, чтобы ему запрещать подобные шалости? Утром он зашел за мной, а потом подвез, высадив за углом, где бы этого никто не увидел. «После пар ничего не планируй», — предупредил он, прежде чем я вышла из машины. Я улыбнулась и кивнула. Уже предвкушала наше предстоящее свидание. И я была права. Он повел меня в кино, на фильм, который мы оба хотели посмотреть. А после мы зашли в популярное молодежное кафе, которое не посетил только ленивый. И я была в их числе. Мы болтали и смеялись над всякими глупостями. Дамиан расспрашивал меня о жизни здесь, после переезда. Даже не стал избегать той самой темы и спросил, как я пережила наше расставание. Мне очень понравилось так проводить время вместе с ним. Я видела, как сильно он изменился. Это был уже совсем другой человек. Он не давил, не ставил условий, не озвучивал никаких правил. Я была счастлива рядом с любимым. И с каждым днем все больше доверяла и сближалась с ним. За неделю мы посетили все самые популярные места города. Много гуляли и большую часть дня проводили вместе. Исключением было только время, которое мы были в институте. Я все еще не хотела афишировать наши отношения, а Дамиан соглашался, хотя и не особо этого хотел. «Мы и так проводим все вечера вместе», убеждала я парня перед приближающимися выходными. Мы сидели у него на кухне и пили чай с пирожными. Я уже так привыкла бывать у него дома, что не видела в этом ничего особенного. «Ладно, я терплю еще неделю, только если ты согласишься поехать за город на выходные», — заявил Дамиан, предлагая мне выбор. «Провести с ним выходные я бы и не отказывалась, а тут еще и за городом». «Допустим, я не против. И куда мы поедем?» «Пусть это будет сюрприз», — заикнулся Дамиан, но я тут же возразила. «Ну уж нет. Сейчас осень, уже довольно холодно, и мне нужно понимать, что из вещей нужно взять с собой». «Это очень хороший дом отдыха. Там на выходные молодежная тусовка намечается, но на самом деле можно провести время и вдвоем», — объяснил парень. А я сразу подумала, что он это специально организовал, чтобы поселиться в одном номере. «Так что у нас будет выбор, чем заняться. И я забронировал для нас два номера», — произнес он, будто прочитав мои мысли. «Это очень хорошая идея. Я ни разу не была в домах отдыха, но раз ты говоришь про молодежную тусовку, значит, там не совсем то, что я себе всегда представляла». «Отлично. Выезжаем рано утром», — заявил Дамиан. «Возьми вещи на 2 дня». Я бросила взгляд на часы и скривила губы, понимая, что пора домой. Как раз еще и вещи собрать нужно. «Значит, я домой. Поздно уже», — произнесла я, допивая чай и поднимаясь из-за стола. «И если хочешь, можешь остаться у меня. Поможешь собрать сумку?» Лукаво улыбнувшись, предложил Дамиан. «Да? А кто мне поможет собрать вещи?» Остаться мне действительно хотелось. Периодически я вспоминала тот момент, когда он ворвался в мою квартиру и его страстные поцелуи. Эти воспоминания будоражили кровь. Я думала о том, как хорошо нам будет вместе, и все же никак не решалась это сделать. Он не стал настаивать, а только проводил меня до двери. Дамиан не целовал меня так, как в тот раз. Это было совсем не то, как будто бы он специально этого не делал. Может, сдерживался? Я не могла сказать точно и старалась не зацикливаться на этом вопросе. Я просто давала нам и нашим отношениям развиваться постепенно. Ничего не загадывать и не планировать, чтобы потом не разочароваться. Я около часа рылась в шкафу, подбирая одежду, но определиться на чем-то одном было сложно. Я ведь не знала, что мы будем делать. В итоге взяла и спортивный костюм, и платье, и удобную теплую одежду для прогулок. После этого я еще целую вечность провела в ванной, начищая перышки. Спать в итоге легла очень поздно и, как следствие, ужасно не выспалась. «С добрым утром! Ты готова?» — послышался бодрый голос Дамиана в трубке, когда я в очередной раз перевела будильник, чтобы поспать еще лишних 5 минут. «Нет, я хочу спать». «Вставай, одевайся! Да спишь в дороге!» Ничуть не удивившись, скомандовал парень. Его бодрый голос даже слегка раздражал, но я послушалась. Быстро умылась, натянула на себя подготовленную для поездки одежду и с полуприкрытыми веками вышла в подъезд, где меня ждал довольный Дамиан. «Что с лицом?» — спросил он, чмокнув в кончик носа, на что я скривилась. «Ничего, я все еще хочу спать», — пробурчала я, все так же недовольна, и вытерла ладонью нос. «Всю ночь мечтала обо мне?» — не сдавался Дамиан. «Очень смешно». Я скривилась и вздохнула, а он рассмеялся и подхватил меня на руки. «Спи, моя кукла», —